Глава 35. Искусные врачи зашили ушицу рассеченный затылок, волосы скрывали шов. Но рассечен был не только затылок. Рассечена и поругана была его личность. Попрана гордость, сломлена воля, растоптана вера в данный свыше дар очаровывать, обольщать, владеть умами, кружить голову женщинам. Было осквернено сокровенное искусство магического конструктивизма, инструмента двух разведок, двойным агентом которых он являлся. И всему виной была кукла, которую он слепил из папье-маше, научил танцевать, кланяться, брызгать на грудь душистый настой лаванды, прежде чем лечь в постель. Ушиц ненавидел Ирину и Ядренцева, желал им мучительной смерти. Ходил в морг туберкулезной больницы, где на мраморных столах лежали сгоревшие в чахотке мертвецы. Оттуда посылал Ирине и Ядренцеву темный луч ненависти, желая заразить их чахоткой. Среди мучительных метаний и унизительных самоистязаний последовал звонок от маркетолога Анны Павловны. Она настаивала на встрече. Голос ее был холодный, сдержанный. Подобно Ушицу, она была агентом, каналом связи с Артуром Витальевичем Насеткиным. Но в холодных интонациях маркетолога слышалось нежное женское зовущее. Ему захотелось увидеть Анну Павловну, вспомнить их собачью свадьбу, убедиться, что он по-прежнему желанный, обольстительный мужчина, угадать в женских глазах влечение. Свидание состоялось в рыбном ресторане «Эрвин» подле гостиницы «Украина». Ресторан был великолепен. Как морской прибой шелестели голоса, блестели хрустали, серебрилась чешуя, в разноцветных кольцах смотрели немигающие рыбьи глаза. Официанты подносили к столам деревянные блюда с лиловыми рыбинами на мелком колотом льду. У рыб вяло поднимались хвосты, открывались алые жабры. На блюдах розовели королевские креветки, окутанные паром прямо из кипятка. С легким стуком сыпались на тарелки черные, глянцевитые, пахнущие морем раковины. Официанты держали в серебряных щипцах фиолетовых осьминогов с завитками шевелящихся щупальцев. Казалось, рядом, за стеной ресторана, волнуется море. Причаливают остроносые рыбачьи челны. Смуглые от южного солнца ловцы выгружают на берег хлюпающий, бьющий хвостами, стучащий клешнями улов. Анна Павловна шла к столу. Ушиц видел ее английский костюм, скрадывающий зрелую полноту, слиток уложенных золотистых волос, полные ноги на высоких, волнующих взгляд каблуках. В ней не было ничего от влажной, жарко дышащей женщины с тяжелыми, как адыгейские сыры, грудями. Словно не она лежала на шкуре немецкой овчарки. «Добрый вечер, Леонид Семенович. Извините за опоздание. Дорогу перекрыла полиция. Кого-то выводили из гостиницы «Украина». Голос Анны Павловны был холоден, сдержан, но чуткий слух Ушица уловил в нем трепет потревоженной женственности. «Это все, что их доблестные войска могут сделать с Украиной». Ушиц засмеялся, хотел казаться ироничным и бравым, но выдала жалобная тирольская фистула. Анна Павловна усаживалась. Ушиц смотрел на ее пальцы с нежными фиолетовыми ногтями и тянул ноздрями воздух, желал уловить запах спрятанного в костюм тела. «Не дожидаясь вас, я сделал заказ. Мне казалось, у меня была возможность изучить ваши пристрастия. Ваша наблюдательность, Леонид Семенович, делает вас незаменимым в глазах руководства». Похвала была пустяшной, ничего не стоила, но Ушиц услышал в ней сочувствие к его горестям и был благодарен Анне Павловне. «Вы сегодня бледны, Леонид Семенович. Вам не здоровится? У каждого из нас, дорогая Анна Павловна, случаются моменты печали, есть чему огорчаться. Но только не вам, Леонид Семенович. Вы удивительны. Природа наградила вас даром. Вы так не похожи на современных, суетных, мелких, пошлых мужчин. В них нет подлинной природной силы, божественного дара. Всего этого в вас в избытке, Леонид Семенович». Ушица изумило это внезапное женское восхищение. Оно было несвойственно сидящей перед ним холодной деловой даме. Подобная пылкость была не к лицу разведчикам. Видимо, женское взяло верх над профессиональным. «Вы преувеличиваете мои достоинства, Анна Павловна», — потупился Ушиц. Это смущение служило искусству обольщать, было тонким переходом от делового общения к интимному. Несли заказ. Появилась высокая стеклянная ваза с лепестками строганины. Лепестки были скручены, как лопасти, розовые, белые, красные. Их отсекали острейшим ножом от замороженного максуна, осетра, нельмы. Полагалось макать их в соль с перцем и есть, пока они оставались ледяными, запивая водкой. Агенты чокнулись, и было чудесно наблюдать, как по-женски морщится от горечи Анна Павловна, отгоняя ладонью огненный дух. «Вы, Леонид Семенович, обладаете даром создавать миры, в которые погружаете человека, который открывает в себе спящие возможности. Он начинает летать. Я испытала это на себе, когда посетила вашу презентацию. Вы показывали череп динозавра, утверждая, что существовала цивилизация динозавров, владевших тайнами атомного ядра. Они строили атомные станции. Катастрофа на атомной станции в Якутии привела к гибели динозавров и появлению алмазных россыпей. Я слушала вас и взлетела. Превратилась в большую синюю стрекозу и летала среди тропических папоротников. Мир дробился на тысячу миров, и в каждом я видела вас. Это дар левитации. Могу сделать так, что вы сейчас утратите вес и взлетите к хрустальной люстре. Ушиц протянул руку, порываясь коснуться ее груди. Но тогда я не смогу выпить эту рюмку. Анна Павловна отстранилась, певуче засмеялась, чокнулась с Ушицем и ловко по-гусарски опрокинула рюмку. Хватала перстами лепестки строганины. Ушиц, начинавший чудесно пьянеть, подумал, что пора бы снова перейти с Анной Павловной на «ты». Но тогда это оборвет пленительный период флирта, чудесный обряд ухаживания. «Очень трудно найти среди людей понимание», — жаловался Ушиц, играя обездоленного. «Люди перестали понимать прекрасное, перестали верить в чудесное. Но я понимаю, я верю, Леонид Семенович. Ваша эстетика мистического концептуализма основана на еще не открытых законах восприятия, на неведомых законах физики. Я была на вашей выставке, посвященной Древнему Риму. Вы поставили на серебряный поднос камень, выпавший из стены Колизея, предлагали поцеловать камень и переселиться в Древний Рим. Я поцеловала и стала гладиатором, мощным воином с железными бицепсами и набрякшими семенниками. Это было так чудесно, так неожиданно. Мне хотелось сражаться, убивать. Не хотелось возвращаться в наше время и снова стать женщиной. Я поторопился вернуть вас обратно, Анна Павловна. Ваша женственность делает мир добрее, теплее, прекраснее. На этот раз попытка коснуться груди Анны Павловны удалась. Вы делаете этот мир прекрасным, Леонид Семенович. Ушиц услышал, как стукнули под столом упавшие на пол туфли, и теплая, чуткая стопа с шевелящимися пальцами стала шарить по его ноге, пробираясь выше и выше. У человека только две ноги, а могло бы быть и восемь, с тонким намеком произнес Ушиц. Словно услышав его, официант поставил на стол две плоские тарелки. На них, как скрипичные ключи, красовались щупальца осьминога. «Вы прекрасны, Анна Павловна», — благодарно произнес Ушиц. к нему возвращалось достоинство. Он начинал снова верить в себя. Его ценили, им восхищались, его желали. Щупальце на тарелке изгибалось, как вензель. Ушец вонзил восьминожий отросток вилку, отсек ломоть, наслаждался вкусом, не мешая Анне Павловне шалить под столом. Анна Павловна исцеляла его, была необходима, незаменима. Водка сладко пьянила. Щупальце извивалось на тарелке, как локон. Чуткая стопа Анны Павловны нашла, что искала. Ушец не хотел, чтобы блаженство кончалось, чтобы Анна Павловна распростилась с ним. Ушла, оставила его, неприкаянного, полного сомнений и страхов. Хотел, чтобы Анна Павловна осталась навсегда. «Дорогой друг», — произнес Ушец, — «называю вас так, ибо робею назвать вас любимым другом. Нас связывают долгие и прекрасные отношения. Рискуя жизнью, мы боремся с чудовищной властью, бессовестно терзающей Украину. Мы готовы пасть в этой праведной борьбе. Мы два нелегала. Нам грозит разоблачение. Так давайте же последуем обычаю нелегалов, создадим супружескую пару. Давайте поженимся, мой любимый друг». «Вы делаете мне предложение?» – ахнула Анна Павловна. «Станьте моей женой, и вы не будете раскаиваться, не будете упрекать себя. Я долго думал об этом. Я уже не мальчик. Мне чужды легкомысленные поступки. Да и я не молода. Но сможем ли мы жить под одним кровом? Пройдем ли испытания бытом? Мы пройдем все испытания, любимая. Если нас ожидает провал, и нас арестуют, и будут пытать, и приговорят к расстрелу, как читу Розенберг, погибшую на электрическом стуле, я хочу, чтобы нас вывели вдвоем в час утренней луны, и мы стояли у расстрельной стенки, обнявшись. Пусть стреляют, пули еще будут лететь, а мы превратимся в двух чудесных синих стрекоз, и мир распадется на тысячу миров, и в каждом будем мы, и не хватит пуль, чтобы попасть во все бесчисленные миры. Ты овладела эстетикой магического конструктивизма, этим незаменимым инструментом разведок. Я совсем потеряла голову. Я должна передать вам поручение Артура Витальевича Насеткина. Нет, нет, только не здесь. Ушец приложил палец к губам и оглядел зал. Ни слова. Нас могут услышать. Едем ко мне. Там я узнаю поручение. В такси Ушец пожимал теплую послушную ладонь Анны Павловны, торопясь пролететь по сверкающей Москве и восполнить утраты, понесенные недавно в собственном доме. Место унижения и позора станет местом одоления и торжества. Квартира показалась Анне Павловне знакомой. Не здесь ли она отбивалась от назойливого спаниеля? Выгибала спину и плотно упиралась четырьмя лапами в пол. «Нет, нет, дорогая, тебе померещилось. Я не держу собак». Ушец ввел Анну Павловну в спальню, в усыпальницу фараона, расположенную в глубине пирамиды. Анна Павловна, увидев испещренные иероглифами стены, золоченый саркофаг с ползущим скарабеем, не стала дожидаться приглашения и небрежно разделась, грациозно отбрасывая в сторону каждый предмет туалета. Взошла на ложе и легла, полная, белая, пленительная, окруженная богами и воинами Египта. «Ты где, мой фараон?» — позвала Анна Павловна. Ушец появился в усыпальнице, неся банку меда. Мед был оранжевый, собран пчелами на заливных лугах Нила. «Зачем мед, любимый? Ты мумия, и я стану тебя бальзамировать». Анна Павловна была знакома с эстетикой магического конструктивизма, и теперь, став женой Ушеца, смирялась с его фантазиями. Ей приходилось с ними жить. Ушец, мастер бальзамирования, приступил к действу, сберегающему труп Анны Павловны от разложения. Тщательно смазал тело медом, так, чтобы ни одна клеточка ее не подверглась тлению. Поверх медового слоя полил Анну Павловну вишневым вареньем. Намазал горчицей. Обсыпал сахарным песком. Крепко посолил. Побрызгал соевым соусом. Покрошил зеленый лук. Мелко построгал морковь. Положил несколько веточек петрушки. Задумался, все ли совершил, согласно рецепту жреца. Вчитывался в иероглифы, не пропустил ли что по рассеянности. Хлопнул себя ладонью по лбу. «Вот голова садовая!» Побежал на кухню, нашел в морозильнике замороженную клюкву, взял твердую ягоду, поспешил в опочивальню и положил клюковку на живот Анне Павловне, высоко дышащей под слоями бальзамов и смол. «Теперь, любимая, нас не разлучит даже смерть». Он обнимал ее среди египетских богов с пёсьими головами, воинов с ястребиными клювами. Его страсть была слепой, удушающей. Он восстанавливал свое величие, свое попранное достоинство. Он мстил своим обидчикам, желал им смерти. Но при этом его не оставляло чувство, что он попал в кастрюлю с борщом или в миску с компотом. Утомленная, липкая, пахнущая медом, с листиками петрушки в волосах, Анна Павловна передала наказ Артура Витальевича Насеткина. «Вам надлежит встретиться с Ремом Аркадьевичем Пилевским, реанимировать тему партии и осуществить операцию «Парапланы Пилевского». Детали операции вам известны. Срок исполнения немедленно». Ушиц извлек листик петрушки из волос Анны Павловны. Ему показалось странным, почему после замужества она вновь обратилась к нему на «вы», и как после столь бурных ласк сохранилась нераздавленная клюковка.